Глава 6. Москва. Архиепископ Сербский. Угощение патриарха Макария за царским столом. По выходе нашего владыки-патриарха от царя был приглашен архиепископ Сербский, который называл себя также патриархом и о котором мы упоминали в рассказе о Путивле, что он прибыл из Валахии с большим триумфом, и путивльский воевода отправил его внутрь страны. Главная его цель была застать царя раньше отъезда его в поход, но застать ему не удалось. Когда он проехал Калугу, министры, наместники царские, послали вернуть его назад на расстояние трехдневного пути, к большому позору его, говоря: «Издревле мы не слыхивали, чтобы во вселенной был патриарх, кроме четырех на востоке и нашего, поставленного с их дозволения». Это первая причина. Вторая – та, что царь в отсутствии, а потому возвращайся назад, когда же он прибудет, приезжай. Услышав это, он, ввиду испытанной им неудачи, стал бить себя по лицу, плакать и рыдать о своем положении. Но как сербы, болгары, казаки и московиты имеют одну и ту же письменность, и языки их сходны, разница между ними небольшая. Он написал послание патриарху, умоляя его дозволить ему остаться во имя царя на всю жизнь. Здесь существует обычай, что даже убийца, если скажет это слово, избавляется от казни. Поэтому послали вернуть его. При свидании его с патриархом последний сильно бранил его и запретил ему даже произносить своими устами слово «патриарх». Тот кланялся ему, просил прощения и остался жить во имя царя. Под конец ученикам его надоело пребывание здесь, ибо жизнь московитов очень стеснена, и никто из чужестранцев не в состоянии переносить ее стеснений. Человек видит себя постоянно как бы в тюрьме, ибо если кто проступится в чем-либо или напьется пьян, то подвергается всяческим унижениям, а под конец – заточению. Поэтому даже все купцы, хотя бы кто из них был славою своего века, даже персидские, живут в страхе Божием и смирении. Возвращаемся. После того, как этот важный господин был допущен к руке царя, он явился также к патриарху Никону, поклонился обоим патриархам, и они благословили его по обычаю. В это время царь прислал одного из своих придворных пригласить обоих патриархов вместе к его царскому столу, довершив этим меру великого почета, оказанного им в этот день нашему учителю. Да продлит Господь его царство вовек, ибо обыкновенно после допущения патриарха к руке и возвращения его к себе домой, царь посылает ему со своего стола кушанье и напитки. Но теперь он пригласил его сесть с ним за трапезу. Это большой почет и великая честь. Оба патриарха вместе пришли в другую, большую деревянную палату, где были расставлены кругом столы. Благополучный царь сидел на переднем месте, и перед ним стоял большой стол, весь покрытый серебром. При входе их он встал, снял свою корону и встретил их поклоном. Они благословили его и пропели достойно есть перед иконами, которые были над его головой. Сделав земной поклон, вместе со всеми присутствовавшими. Слуги приняли от них посохи и, став в отдалении, держали их приподнятыми. Московский патриарх сел по левую руку царя и рядом с ним патриарх Антиохийский. Стольники, то есть служащие за столом, поставили перед царем и обоими патриархами серебряные тарелки с тремя такими же кубками. Министров и приближенных царя посадили за длинным столом, и каждый из них, прежде чем сесть, подходил, кланялся до земли царю, шел и садился. Все они находились с левой стороны нашего владыки, патриарха. Архиепископа сербского вместе с архиепископом рязанским и архимандритом посадили направо от царя за дальним столом. Мы же с прочими настоятелями монастырей, священниками и монахами сели за столами, расставленными рядами посредине, и прежде чем сесть, кланялись царю издали. Затем оба патриарха встали, прочли молитву над трапезой и благословили царя и стол. Стольники стали подносить царю большие продолговатые хлебы, которые он рассылал для раздачи всем присутствовавшим. Сначала патриархам, которые при этом кланялись ему, потом всем своим вельможам, из коих каждый вставал со своего места и кланялся ему издали, пока, наконец, не прислал и нам. Таков у него обычай за столом. Смысл его такой. «Всякого, кто ест этот мой хлеб и изменит мне, оставит Бог». Первое, что все вкусили, был этот хлеб с икрой. Затем царь встал и подал каждому из патриархов по 3 кубка вместе. Они поклонились ему и поставили их перед собою. Он рассылал их также всем своим боярам. Стольник, который брал от него кубки, выкрикивал издали громким голосом имя того, кому хотел передать, говоря: «Борис Иванович, это именно главный министр царя». Причем называл его имя и имя его отца, ибо таков обычай в этой стране, что никого, ни мужчину, ни женщину, не называют иначе, как по имени с прибавлением имени отца, говоря: «такой-то сын такого-то и такая-то дочь такого-то». Столовые в этой стране, которые называются палатами, бывают 4-угольные, с одним только столбом посредине. Будет ли строение из камня или строганого дерева? Вокруг столба имеются полки в виде ступенек, одна над другой, покрытые материями. На каждую ступень ставят серебряные вызолоченные кубки разных видов и форм, большие и малые, и чаши 8-гранные, круглые и продолговатые, как корабль. При каждом обнесении присутствующих почуют из новой посуды. Стольники, то есть чашнигеры и матарджи, то есть шарабдары, виночерпии, числом 200-300 человек, все бояре и аги, и носят красивую одежду, грудь которой убрана, по их обычаю, шнурами из крупного жемчуга, драгоценных каменьев и золота. Они хорошо заметны, ибо их верхнее суконное платье бывает цвета голубой лилии, а колпаки – светло-зеленого цвета яри или шелковицы. Они стоят, чтобы всем прислуживать. Каждая группа их назначена для одного рода услуг. Одни подносят хлеб, другие – блюда с кушаньем, иные – кубки с напитками. Все подносили они сперва царю, а он рассылал с ними всем присутствующим, даже большие хлебы и блюда с кушаньем, сначала патриархам, потом своим вельможам, затем архиереям, архимандритам и прочим присутствующим. Все берегли то, что он присылал им, и отсылали домой, как великое благословение, с трапезы царя и от его милости. Стольник, взяв блюдо для передачи кому-либо, выкрикивал: «такой-то сын такого-то, о сударь, царь Алексей», то есть наш господин царь Алексей, «жалует тебя этим от своей милости». При этом тот вставал, кланялся царю издали и, принимая, целовал хлеб и пищу. Перед царем стояло обыкновенно только 1 или 2 блюда. Их меняли каждую минуту. Подаваемые кушанья были разнообразны и все рыбные. В этот день мясо вовсе не подавалось за столом царя по монастырскому уставу, словно он был настоящий монах. Мы видели еще того удивительнее вещь, приведшую нас в изумление. Это была неделя пред Месопостом. Смотри же, что произошло теперь. После того, как оба патриарха прочли застольную молитву, явился один из маленьких диаконов, анагностов, и поставил посредине аналой с большой книгой. Начал читать очень громким голосом житие святого Алексия, коего память празднуется в этот день, и читал с начала трапезы до конца ее по монастырскому уставу, так что мы были крайне удивлены. Нам казалось, что мы в монастыре. Какие это порядки, коих мы были очевидцами, и какой это благословенный день, в который мы лицезрели сего святейшего царя своим образом жизни и смирением превзошедшего подвижников. О благополучный царь! Что это ты совершил сегодня и совершаешь всегда? Монах ты или подвижник? Сказать ли, из уважения к патриархам ты не велел подавать за своим столом мясных блюд на этой неделе пред Месопостом? Что это совершил ты, чего не делают и в монастырях? Чтец читает из патерика, певчие время от времени поют перед тобою. Бог Всевышний да хранит твое царство и твои дни, да покорит под ноги твои, врагов твоих, за это смирение и прекрасное имя, которое ты приобрел в своей жизни. Какое сравнение с трапезой Василия и Матвея, кое не стоит быть твоими слугами, трапезой с барабанами, флейтами, бубнами, рожками, песнями турок. Какое сравнение с их обычаем сидеть на переднем месте на высоких креслах, а патриарха сажать ниже, направо от себя. За правосудие и справедливость Бог даровал тебе царство и приумножил, ибо куда бы ты ни пошел, победа идет перед тобою и твоими воинами. Если Господь наш, да будет прославлено имя Его, не дал бы победы тебе, то кому же Он дарует ее? Тебе, превзошедшему отшельников пустынных жителей своим образом жизни и неизменным постоянством в бдении. И не только это Он сделал, но из уважения к патриархам оставался с непокрытой головой от начала трапезы до конца ее, в такой сильный холод и трескучий мороз. Он ел мало, но был занят беседою с патриархом Никоном и неоднократно всматривался в нашего учителя, которому много услуживал яствами и питьем, ибо возымел к нему большую любовь, чему мы были теперь очевидцами. Первое, что подавали нам пить виночерпии, было критское вино чудесного красного цвета и отличного вкуса, затем вишневую воду и мед разных сортов. Что касается видов кушанья, то подавали приготовленные из рыбы блюда наподобие начиненных барашков, ибо по изобилию рыбы в этой стране делают из нее разные сорта и виды кушаньев, как мы об этом слышали давно. Выбирают из нее все кости и бьют ее в ступках, пока она не сделается как тесто. Потом начиняют луком и шафраном в изобилии, кладут в деревянные формы в виде барашков и гусей и жарят в постном масле на очень глубоких, вроде колодцев, противнях, чтобы она прожарилась насквозь. Подают и разрезают наподобие кусков курдюка. Вкус ее превосходный. Кто не знает, примет за настоящее ягнячье мясо. Также есть у них много кушаньев из теста, начиненного сыром и жареного в масле, разных форм, продолговатые, круглые, как клетки, лепешки и прочее. Еще есть у них обыкновенные коробы из хлеба, начиненные маленькими, как червяки, рыбами и жареные. Все эти кушанья подносили стольники. 40, 50 из них вместе бегом входили с блюдами разных видов кушани, которые царь рассылал с ними присутствующим, что продолжалось от начала до конца трапезы, так что мы много печалились, видя их усталость, ибо они стояли на ногах с начала до конца. Но еще больше мы жалели царя, который совсем ничего не ел. Переводчик и другие толмачи также стояли на ногах перед царем вдали, когда он желал спросить о чем-либо нашего владыку-патриарха, они передавали его слова и сообщали ответ. У того стола, на котором было размещено множество кубков, стояли бояре, и один из них вместе со служителями наполнял беспрестанно сосуды, кои разносили присутствующим. Так продолжалось от после полудня почти до полуночи, так что нам стало невмоготу. Затем царь встал, и стольники начали подносить ему серебряные кубки с вином. Сначала он подал их патриархам, которые выразили ему свои благожелания. Певчие же пропели ему многолетие. Потом раздавал их всем присутствующим собственноручно, каждому по кубку, ибо это круговая чаша за его здоровье, и выпивают ее в знак любви к нему. Один из ближних вельмож стоял подле него, поддерживая его правую руку. Всякий, подходивший к царю, сначала кланялся ему до земли издали, а затем приближался, целовал его руку и, приняв чашу, возвращался назад и выпивал ее. Потом кланялся ему вторично и уходил. Так шло до последнего. Вместе с ними подходили и мы. Затем патриарх вторично выразил свои благожелания, и певчие пропели многолетие царицы и ее сыну Алексею. Царь опять раздавал собственноручно всем присутствующим до последнего другие кубки. Потом, по его приказанию, певчие пропели многолетие патриарху московскому Кир Никону. И царь, сначала выпив его здравицу, также раздавал вино всем присутствующим. Затем, по его приказанию, пропели многолетие патриарху Антиохийскому и всем боярам, и была выпита четвертая круговая чаша, которую раздавал патриарх собственноручно, причем архидиакон поддерживал его правую руку. При первом обнесении подавали царю чудесную вызолоченную чашу, из которой сначала он пил сам, а потом давал пить обоим патриархам. Царь продолжал стоять до тех пор, пока не дал пить всем присутствующим. Если он хотел дать приказание служителю, то подходил сам и говорил ему, так что мы дивились его необычайному смирению. Да продлит Бог его царство вовек. Лишь около полуночи, по благости Всевышнего Бога, царь встал из-за стола. Оба патриарха прочли молитву. Протопоп со своими товарищами-священниками и протодиакон с товарищами вышли на середину, неся панагию в чудесном серебряном вызолоченном сосуде с ангелами кругом, поддерживающими красивое блюдо, на котором лежала панагия. Совершили над ней обычные молитвы, и все получили от нее частицу, после того, как архидиакон окадил присутствующих из венцеобразной кадильницы с ручкой. По прочтении послеобеденной молитвы принесли сосуды и собрали в них куски по монастырскому обычаю. Затем царь простился с нашим владыкой-патриархом, сделав ему поклон, и он его благословил. Царь назначил с ним своих бояр с большими свечами проводить до нашего монастыря. Все же министры и вельможи провожали его за ворота. Бедные стрельцы, расставленные рядами по дороге, все еще стояли со знаменами в руках в таком холоде на снегу, при сильном морозе, пока не проехал мимо них наш владыка-патриарх. Тогда они ушли. Мы едва верили, что прибыли в свой монастырь, ибо погибали от усталости, стояния и холода. Но каково было положение царя, который оставался на ногах непрерывно около 4 часов с непокрытой головой, пока не раздал всем присутствующим 4 круговые чаши. Да продлит Бог его дни и да возвысит его знамена славой и победой. Недовольно было ему этого. В минуту нашего прибытия в монастырь ударили колокола. И царь, и его бояре с патриархом пошли в собор, где слушали вечерню и утренню, и вышли только на заре, ибо было совершено большое бдение. Какая твердость и какая выносливость! Наши умы были поражены изумлением при виде таких порядков, от которых посидели бы и младенцы. О ты, читающий это описание, мною составленное, помолись за меня, немощного раба Павла, по званию архидиакона, да простит мои согрешения тот, кто облегчил мне труд и открыл способности моего ума, так что разум мой расширился, и я написал все это повествование, составление и изложение которого были бы многим не по силам. Я утруждал свои глаза, мысль и чувства, прилагал большие старания и много потрудился, пока не извлек его из черновых тетрадей по истечении года от написания их. Все мое желание в том состоит, чтобы при жизни соорудить себе памятник, дабы впоследствии нашелся кто-нибудь, кто бы сказал: «Да помилует его Бог», подобно тому, как мы всегда и спрашивали милости Божией почившему митрополиту Иса, Иисусу, который сопутствовал патриарху Дау, когда тот приезжал в эти страны, и спрашивали всякий раз, как читали его поэму. Но могу сказать, что я, бедный, много превзошел его писание, ибо он составил едва одну тетрадь, а я написал большую книгу. Слава и благодарение Всевышнему Богу! Молим его, да откроет он очи моего ума и да отдалит срок нашей кончины, чтобы мы могли возвратиться в свою страну и переписать книгу в другой раз. Хотя нам живется здесь как царям, но не сравнится эта жизнь с жизнью среди родных и друзей. Пребывание на чужбине, затянувшись надолго, истерзало наши сердца. Боже, облегчи нам путь, чтобы возвратиться нам в свою страну и возносить Тебе хвалы и благодарение во всю свою жизнь. Вот что я написал с трудом, утомлением и изнурением, приводя в порядок отдельные листы о свидании патриарха Кир-Макария Антиохийского с Алексеем, царем московским и всех стран русских.